Глава 5. 1877 год. Пропажа Солопа. В начале 1877 года случилось событие, благодаря которому мне пришлось ознакомиться с порядками тогдашнего столичного сыскного отделения. У меня украли новый лисий Солоп. Надо сказать, что, вернувшись в Россию, я по зимам продолжала носить то полудлинное пальто из серого барашка, в котором ходила в Дрездене. Федор Михайлович приходил в ужас, видя меня столь легко одетую, и предсказывал мне жестокую простуду со всеми ее последствиями. Конечно, пальто не годилось для декабрьских и январских морозов, и в холода мне приходилось надевать поверх пальто толстый плед, что представляло довольно непривлекательный вид. Но в первые годы по возвращении в Россию приходилось думать главным образом об уплате долгов, так нас беспокоивших. А потому вопрос о теплой шубке, поднимавшейся каждую осень, так и не мог разрешиться в благоприятную сторону. Наконец, в конце 1876 года явилась возможность исполнить наше давнишнее желание. И я помню, как это незначительное домашнее дело интересовало Федора Михайловича. Зная мою всегдашнюю скупость на мои наряды, он решился заняться этим делом сам. Повез меня в меховой магазин «Зиверина», ныне Мертенса, у которого всегда летом сберегалась его шуба, и попросил старшего приказчика на совесть выбрать нам лисий мех на шубу и куний воротник. Приказчик, поклонник таланта мужа, накидал целую гору лисьих мехов и, указывая их достоинства и недостатки, выбрал, наконец, безукоризненный на назначенную 100 рублей цену мех. Воротник из куницы почти на ту же цену оказался превосходным. У них же нашлись образчики черного шелкового атласа, которые Федор Михайлович просмотрел и на свет, и на цвет, и на ломкость. Когда зашел разговор о фасоне, ротонды только что начинали входить в употребление, Федор Михайлович попросил показать новинку и тотчас запротестовал против нелепой моды. Когда же приказчик, шутя, сообщил, что ротонду выдумал портной, желавший избавиться от своей жены, то муж мой объявил: «А я вовсе не хочу избавляться от своей жены, а потому шейте-ка ей вещь по-старинному, солоп с рукавами». Видя, что заказ солопа так заинтересовал мужа, я не настаивала на ротонде. Когда через 2 недели солоп был принесен, и я его надела, Федор Михайлович с удовольствием сказал: «Ну, ты теперь у меня совсем замоскворецкая купчиха, теперь я не буду бояться, что в нем ты простудишься». И вот солоп, сооруженный после стольких лет ожидания и стольких волнений, был украден. Случилось это среди бела дня, в какие-нибудь 10 минут. Я откуда-то вернулась, и, узнав, что Федор Михайлович уже встал и обо мне спрашивал, тотчас поспешила к нему в кабинет, оставив солоп на вешалке в передней, хотя обычно относила его в свою комнату. Переговорив с мужем, я вернулась в переднюю, но солопа на вешалке уже не оказалось. Поднялась суматоха. Обе девушки, бывшие в кухне, объявили, что никого не видали. Посмотрели на дверь, на парадную лестницу. Она оказалась отпертую. Очевидно, девушка, помогая мне снять солоп, позабыла запереть дверь, и этой оплошностью воспользовался вор. Федор Михайлович был очень огорчен пропажей солопа, тем более что холодного времени оставалось целых 2 месяца. Я же была в совершенном отчаянии, рвала и метала, бронила прислуг, сердилась и на себя, зачем оставила солоп в передней. Позвали старшего дворника, тот дал знать о пропаже в полицию. Вечером пришел какой-то полицейский чин допросить прислугу и посоветовал мне самой съездить в сыскное отделение и попросить тщательнее заняться розыском. На следующее утро я поехала на офицерскую. Ввиду моей литературной фамилии, меня тотчас же принял кто-то из главных чинов. Моя фамилия при жизни мужа всегда производила некоторое впечатление в официальных учреждениях. Литератор, пожалуй, опубликует в газетах. Меня внимательно выслушали, и чиновник спросил, на кого я имею подозрение. Я заявила, что в прислугах моих я уверена, обе они вывезены мною из старой Русы, служат 3 года и ни в чем дурном мною не замечены. «Никого других тоже не подозреваю». «Скажите, кто у вас частые посетители?» — спросил чиновник. «Знакомые наши, да вот еще приходят посыльные из магазинов за книгами и журналами, но они всегда проходят через кухню, а вчера никто из них не был».